Глава 4. В поезде я перебрал все случившееся за день и прежде всего то, что утаило от Юты, чтобы не добавлять к ее смятению еще одной тревоги. Это произошло на сегодняшней моей лекции. Я уже упоминал раньше, что читал в Сокольниках курс западной литературы, читал группе спецстенографисток, про которых знал, что половина была связана с самыми тайными канцеляриями и персонами, засекреченным контрактом или иными, более деликатными связями. Теперь могу признаться, что на лекциях этих частенько грыз меня страх. Не успев иной раз выговорить их заранее, боялся у себя формулировок, позволяющих кривотолк, неучтенного вовремя зигзага сверху, как учтешь его загодя, или, наконец, просто случайной какой-нибудь оговорки, ведь каждое «м» запечатлевалось специальными их каракулями, как теперь на магнитофонную ленту. Одна неприятность уже случилась как-то у меня на Шекспире. Трагедия Отелло не в том, что он задушил Дездемону, но в том, что ей не поверил, сказал я и заключил далее, что писатели, которых занимают одни внешние планы, никогда не создадут ничего подлинного. Заключение справедливо сочли намеком на социалистический реализм, и меня вызвал к себе декан. Сегодня говорил я о романтизме Гюго, в частности, о его отверженных, любимом романе Юты, и сомневался. Упоминать или нет о том, что Достоевский считал Жана Вальжана одним из прекрасных лиц христианской литературы. Достоевский очень был не в фаворе, я его отменил, речь потекла свободнее. Мешал ей подспудно только один посторонний вопрос, с которого, собственно, мне и нужно бы начать все рассказывать, но отвлекся, прошу простить. Дело в том, что в этой моей аудитории непременно должна была находиться свояченица того, с лицом Павла I следователя, который на нее, как раз и сославшись, так великодушно отпустил меня с Лубянки, сказав на прощание «пока». Кто она? В нашем с Ютой несчастье маячила передо мной сейчас ее предположительная доброжелательность, надежда, хватающихся за соломинку, которые из 50 пар глаз ее. Как почти каждый лектор, в россыпи глаз перед собой я отбирал те, с которыми складывался лучший контакт. Эти глаза помещались обычно в самых первых рядах, были пристальны, и возникало в них зримо для вас, словно бы эхо ваших слов, то сосредоточенность, то сочувствие, то искорки смеха, и струилось тепло. Они, эти глаза, не откатывались со звонком в сторону, не задерживались на вас и тогда, когда вы совали уже в портфель свои конспекты и выписки. Две пары их выделил я сегодня. Обеим владелицам их было, может быть, лет по 30. Обе были миловидны, неотрывно внимательны, но разных рефлексов. Темному и быстрому взгляду одной сопутствовала и живейшая мимика, а то и жест, вплоть до попытки поаплодировать. У другой же взор был сероглазый, спокойный. Длинные серьги тихо свисали к шее. И улыбка была тоже тихая. Кончив лекцию, я мысленно избрал свояченицей первую, что поживее, и даже задумался, не заговорит ли с ней самому, но подошла ко мне та, что в серьгах. «Кое-чего я недопонимаю. Можно спросить у вас?» А когда объяснил, проводила меня к раздевалке, где у вешалок было уже пусто. «Вадим, мой свояк», — сказала она, покраснев, — «тот, что с вами тогда беседовал в управлении, помните?» Велел передать, завтра, наверное, получите вызов. Так чтобы не тревожились, это формальность. А меня зовут Катя. Пока. Не тревожиться по поводу вызова. Один современный философ утверждает, что тревога — самая распространенная из человеческих эмоций, самая сильная. 30-е советские годы при этом он не переживал. Тревогу я одолел с помощью сонной таблетки. А вызов действительно вручил мне под расписку местный милиционер, молодой и усердный, с глупо значительным выражением лица, словно выскочивший из романа Николая Островского. Вызов был не в главное расположение органов, но в районное, то самое, где я побывал весной. Тот же самый усатый канцелярист в милицейской форме провел меня, на этот раз почти не заставив ждать, представительному уполномоченному с гвардейской ряжкой. «Ба! Старый знакомый!» — откинулся он за столом, хряснув ремнями. — Прошу. — Как же, помню ваш казус. Один молодой милицейский Дон Кихот чуть не пострадал за него. Но сейчас мы к вам ничего не имеем, только, как говорится, попутно пару вопросов. Минутку. Возьму блокнот. Это насчет семьи, он назвал фамилию. Давно знаете? Меньше года. И эту очаровательную, как говорят, особу, из-за которой тогда... Ну, неважно. Как о ней записать? Невеста? Извините, не могу. В моей справке насчет вас значится женат. У женатых же, как известно, невест не бывает. Мы не в Турции. Что? Ага, понимаю. Но все равно запишу. Знакомая. Так. О прошлом ее батюшке знаете что-нибудь? Он уже дважды назвал фамилию, причем так, что у меня возникла почти уверенность, что она ему издавна знакома, и тревога. Нерусская эта фамилия была когда-то трехчленна. Два последних звена были после октября изъяты из употребления, и вместе с родословной утаены тщательно. Я знал все это слишком хорошо и сейчас боялся, что он насчет этого спросит. Но он задал еще несколько фискальных вопросов, вроде... Не велись ли при встречах разговоры политического характера? И захлопнул блокнот. «Все», — кивнул он мне. «Вы не собираетесь ведь уезжать в ближайшее время из Москвы?» «Нет, конечно, я так и думал. Старшина в той комнате даст вам подписать одну бумажку». Усатый в той комнате взял с меня подписку о невыезде. В мемуары мои входят страшные главы моей жизни. Война, плен, смертельная, как приговорили было врачи, болезнь. Но несчастнее осени, о которой пишу, всего полутора только осенних месяцев того года, ничего не могу припомнить. Мне и Юте представлялось тогда, что все хляби, злодейства и ненависти, накопленные людьми за века, низверглись и осыпаются на наши головы. Ее исключили из студии уже через несколько дней после ласкового разговора. Это был не разовый только удар, крах надежд, начатого взлета, но нечто отнятое навсегда у души, пустота, которую я читал у нее в глазах и слышал в ее голосе. «Идет следствие, идет следствие, идет следствие», — отвечали ей неизменно в проклятую форточку на Кузнецком. Она стеснялась брать деньги на жизнь у меня, но ни одно учреждение с анкетным хозяйством не приняло бы ее теперь на работу. Временно я устроил ее к знакомой одной библиотекарше разбирать вымороченные после чьей-то смерти книги. Но, может быть, тяжелее всего и враждебней была для нее пустыня коммунальной квартиры. Мама с соседями была хороша, ухаживала, если кто заболеет. А сейчас все почти отворачиваются при встрече. Один только Степан мил по-прежнему. Степана Дворника, бывшего понятым при обыске, Юта однажды летом посылала ко мне с какой-то книгой. Он застрял у меня тогда до вечера. Ниловна принесла графинчик водки, и мы с тех пор хорошо понимали друг друга. Пьяница он был горький и тянул ежедневно без всяких постов. Я не застал как-то Юту с поезда утром, и уже выходил из сада, когда распахнулось окно, и Степан поманил войти. Марья, жена его, впуская меня в сердцах, махнул на него рукой и ушла. Какое-то время понадобилось убедить его, что я не пью по утрам. Все-таки упрямо налив мне на донышко, он наполнил свою стопку доверху и начал шепеляво, потому что вставные верхние зубы носил всегда в грудном кармане, завернутыми в тряпочку. За Юту и ее папку с мамкой. Подняли. Хотел еще сказать, забрал бы ты девку отсюда. Не сделала бы чего над собой. Я уж приказал своей Машке приглядывать. Главное дело одна. А людишки у нас, не дай бог. Доверительно скажу. Хотят ее переселять. Подписали уже коллективное насчет комнаты. Мало что не передрались, кому занимать. А ей 6 квадратных, вроде чулана. Старуха там недавно у нас померла. Когда я, отбившись от выпивки, уходил, он остановил меня на пороге, дыша в лицо таким пропитым дыханием, что я задерживал свое. «Слушай еще, тоже и наперед заходи реже в дом-то. Не скажи уж, затемно. Учти, бабье у нас распроклятое, в раз сочинят заявление, припишут ей аморалку. А управдом наш, скажу тебе, такой землемер, подушку у тебя из-под головы отмежует. Дрянь, народ!»